Глава восьмая. Пока тело бывшего легата все еще полыхало, царевич решил подозвать к себе всех тысячников и специально встал так, чтобы костер освещал пространство ровно позади него, в назидание остальным. На самом деле, я видел, как сильно на них это давит, как сильно они не хотят повторения такой же судьбы. И плевать, что это чистая случайность, один удар из двадцати. Но главное, что это сработало — и я был собой доволен. А еще эта загадочная атмосфера заката. Романтичненько. И это было лучшее время, чтобы начать отдавать приказы. Во-первых, требовалось выставить дозоры и охранение, ведь противник находится где-то под боком, а где именно, еще предстояло выяснить. Во-вторых, необходимо было организовать эту самую разведку, чтобы найти этот самый лагерь противника. В-третьих, комендантский час. Мало ли, какие твари будут тут находиться, точнее, они уже находятся и пристально следят за всем происходящим. Жаль, что я не мог дотянуться до гарпий, которые летали над нашей головой. «Твари!» — прошептал я, задрав голову. «Хотелось бы сказать, сражайтесь как мужчины. Но вот только вы не мужчины. Их просто так не спровоцировать». Что происходило на совещании, я особо не вслушивался. Моя задача будет самой простой. Когда найдут лагерь противника, поджечь его. Ну и тогда делать вылазки, чтобы вырезать отряды врага. По сути, это можем делать я и Ника. Остальные пускай отдыхают. Когда тело окончательно потухло, совещание подходило к концу. По сути, даже пепла практически не осталось от этого урода. Что радовало? «Интересно, а пламя Гестии может сжечь саму душу? Или это нарушит баланс в мире? Ведь души должны циркулировать. Или что-то в этом духе?» «В общем, отдыхаем». С довольным выражением лица подошел к нам царевич, когда отпустил тысячников раздавать указания. «Нам достался целиком местный постоялый двор. Все равно туда никто не наведывается, а хозяева будут только рады нас принять». «Откуда знаешь?» — хмурился десятый, смотря усталым взглядом на своего командира. «А один тысячник, родственник хозяйки постоялого двора», — широко улыбнулся царевич. «А еще она моя знакомая, как оказалось. Росли вместе. Пока ее родители не переехали сюда из-за того, что ее мать-вдова вышла замуж за какого-то там ветерана. Этот ветеран оказался братом тысячника. Вот такое перекрестное знакомство оказалось. Занимательно». Нахмурился еще сильнее десятый. А на самом деле спать уже хотелось, так что, как только командир развернулся и направился в сторону места отдыха, я последовал сразу за ним, практически нога в ногу. Остальные шли за нами и что-то обсуждали. У меня же было только два желания — поспать и пожрать. И второе благо пока превалировало над первым. Стол, как оказалось, был накрыт. Пухленькая хозяйка этого здания весьма охотно нас обслуживала. У нее была прислуга, но на этот раз она решила лично показать мастер-класс. И не сказать, что ей лишний вес был не к лицу. Нет, она не в моем вкусе. Но я почему-то не мог представить ее более худой. Ей просто шло, вот и все. Все было при ней. А яства были просто великолепные. Зажаренная коза, свинья, несколько видов салатов, разбавленное вино, просто свежевыжатые соки. У меня буквально разбегались глаза. И все было невероятно вкусным. Просто восхитительно вкусным. Я даже не мог поверить, что так можно готовить. И если бы я был царем, то точно пригласил бы ее готовить ко двору. Но я не царь. Я просто советник. Особенный советник. Под конец ужина языки у нас у всех немного развязались. Мы помянули грека, который нас скоропостижно покинул, вспомнили и других бойцов, после чего разговоры пошли про тех, кого я даже не знал, из-за чего с Никой немного отстранился от этой беседы. Мы просто следили за тем, что происходило снаружи. Ну и Ника рассказывала о своем прошлом, весьма увлеченно рассказывала при этом. Но на всякий случай мы держали оружие рядом. Воины, которые проходили мимо, жадно и злобно посматривали в окна, в особенности на меня. Я чувствовал, что они готовы прикончить меня. Чувствовал, как может ночью случиться что-то не то, но все равно продолжал медленно пожевывать кусок мяса, смотря на уличную суету. «Вот как ты думаешь?» Немного наклонилась Ника, чтобы увидеть уже звездное небо, и улыбнулась. Что нас ждет в будущем? Как мы сможем разобраться со всеми проблемами, которые нас окружают? Думаю, что нас ждет в будущем еще больше вызовов и испытаний», — хмыкнул я, смотря на кусок мяса. «По сути, если свести всю философию происходящего вот к этому вкусному и невероятно аппетитному мясцу...» Ника посмотрела на меня с некой ревностью, но решила промолчать. «То это проблема. Мы хотим его съесть целиком, но не можем за раз запихнуть в рот. Это вся ситуация в целом. Но мы же можем начать эту проблему дробить на более мелкие. Ведь так? Вместо того, чтобы запихнуть кусок целиком в рот, можно попытаться откусить, но лучше всего разрезать, деля проблему на части. И так, планомерно, кусочек за кусочком, мы сможем справиться со всем. Даже сейчас. Вместо того, чтобы рвануть и самостоятельно подвергать город опасности, мы решили разобраться сначала с безопасностью, а потом уже с угрозой. Ибо угроза может быть и не одна. «Как у тебя все просто», — сморщила она носик. «Но, по сути, ты прав, да. Нужно просто понимать, как эту проблему дробить. И пока мир не выглядит таким, что словно вот-вот канет в бездну. Но я чувствую, что это далеко не конец. Само мироздание трещит по швам, и из этих трещин выходят различные монстры. Я не понимаю. Но я словно начинаю ощущать отголоски этих событий. Я ничего такого не чувствую», — пожал я плечами, после чего ко мне на спину завалился лично Митрокол, широко улыбаясь, судя по тому, что с улыбкой на него смотрела Ника. «Ну вы чего тут сидите грустите, а?» Его голос буквально лучился радостью, а мне от этого становилось почему-то тоскливо. «Мы смогли организовать более-менее оборону целого города и при этом создать поисковые отряды, отряды охранения и так далее. И можем смело отдыхать. Ночью нужно держать снаряжение как можно ближе», — как-то буднично проговорил я, а потом посмотрел на Нику. «Вот ты чувствуешь, что мироздание трещит, а я чувствую будущую опасность. Тоже не понимаю как, но чувствую это». «Стоит переживать?» — стал моментально серьезным Митрокол, после чего сел рядом со мной. «Что именно может произойти?» «Я не знаю, что именно, но что-то точно будет», — дернул я плечами. «Лично я спать ложиться не буду, и вам не советую. Если надо, могу сейчас отрезвить вас, но могу это сделать и ночью, если это что-то опасное произойдет». «Второй вариант не более импонирует», — хмыкнул царевич. «Но пора завершать». «Если ночью будет нападение, то следует уже сейчас отправляться спать. Спасибо вину, оно помогает быстрее уснуть». Еще минут 10 группа продолжала пить и обсуждать что-то, что я не совсем понимал. После этого бойцы один за другим стали подниматься наверх. На этот раз их сопровождали уже работницы Дорофеи, хозяйки постоялого двора. Нас с Никой не трогали до самого последнего, но все же тоже попросили сходить с ними, чтобы просто показать нам нашу комнату. «Двуспальная укрепленная кровать», — начала перечислять работница, юная дева, которая точно была моложе нас. «Отдельная помывочная, шкаф для одежды и несколько стоек. Специально занесли для брони вооружения. Царевич попросил сделать все, чтобы вы смогли как можно быстрее собираться». «Спасибо», — кивнул я, открыв дверь девушке, которая тут же поспешно покинула это помещение, поняв мой жирный намек. Ника тут же начала сбрасывать с себя броню, я же подошел к открытому окну, смотря на суету под ним. Сейчас только-только наступал комендантский час. Местные жители не привыкли к тому, что ночью придется сидеть дома, и очень сильно возмущались по этому поводу. Но ничего против легионеров Спарты сделать не могли. Пытались, но не могли. Очень часто людей буквально вели под руки домой, пока те кричали, что им не дали доиграть, выпить, отдохнуть. Как говорил мой отец, на нужное указать. Но чувство тревоги не пропадало, словно что-то могло пойти не так. За то время, пока я молча стоял и смотрел, Ника полностью сбросила себя не только броню, но и одежду, после чего направилась в помывочную. Она явно не была такой же роскошной, как у нас. Но это мелочи. Сейчас главное — стать чистыми. А после сражения в той пещере я тоже этого хотел. «Войдите!» — ответил я на едва слышный стук. «Советник Астер?» — робко спросила девушка, заглянув внутрь, на что я ей кивнул, обернувшись в полоборота. Царевич Митрокол приказал всем бойцам разнести чистый комплект одежды, а старый забрать. Могу я забрать тогу вашей супруги, чтобы ее отстирать и завтра вам под вечер сухую чистую отдать?» Я ничего не ответил, просто кивнул, после чего продолжил молча наблюдать за происходящим. Все реже проходящие туда-сюда бойцы часто ловили на себе мой взгляд и пытались скрыться. Только некоторые старательно не реагировали на меня и мое присутствие. Причем старательно, это мягко сказано. «Если тут рассадник предателей, то я даже не удивлюсь», — покачал я головой, потеряв переносицу. «Черт, да что тут может пойти не так? Почему у меня такое паршивое чувство? Вот никогда его не было. Вообще никогда. Ты сам собой?» — вышла из помывочной Ника, сама закрутившись в белое полотенце и спрятав во втором свои волосы. «Да», — кивнул я, — «пытаюсь понять, что меня тревожит, но все никак не могу понять. Вот что-то есть. А что именно? Мыслями пытаюсь зацепиться, но не понимаю, за что и как. Но ощущение, что разгадка близко присутствует, и вот я пытаюсь докопаться до этой самой разгадки». «Сходи лучше помойся», — усмехнулась моя жена, уперев руки в бока. «А то от тебя несет, как от выгребной ямы, если честно». Спорить смысла не было, так что я снял с себя броню, отбросил свое одеяние в сторону, как можно дальше от кровати. После чего направился в помывочную, как она тут называется. Небольшая овальная кадушка, в которой была лавочка, стояла ровно по центру. Ее облепили глиной, а под самой ней можно было развести костер, чтобы вода грелась. Дым при этом уходил куда-то в стороны с помощью специальной системы дымоходов. Умно, интересно, свежо. И пламя там горело, ведь оно поддерживалось из подвала на самом деле. Натаскав емкость воды, я немного подождал, пока она нагреется. А в это время скребком соскабливал с себя грязь. Нечего тащить ее в чистую воду. Да все не уберу, но большая часть, по крайней мере, точно спадет. А грязи на мне было невероятно много. Ноги, руки, шея, лицо. Да даже в волосах. Вот с ними пришлось повозиться. Несколько раз окатиться водой, после чего хорошенько промыть с мыльным порошком. Но в конечном итоге, уже практически чистый, я залез в теплую, даже горячую воду. Мышцы требовали расслабиться, и я им это решил предоставить. Нужно было отдохнуть. Целые сутки какой-то беготни и сражений, беготни. И день закончился очередной интригой. Явно царь давненько искал способ и средства избавиться от этого урода. Вот и опять с моей помощью они это провернули. Но в конечном итоге я вылез из кадушки, слил оттуда воду, наполнил снова. Но только не дожидался прогрева до конца. Просто ополоснулся, после чего вылез и вытерся. Свою одежду я прихватил с собой, так что вышел уже одетый и практически готовый к бою. Моя глефа покоилась возле двери в помывочную, так что остальное — мелочи. Я и без брони драться могу. Не так дерзко, как с ней, но все же... Ника уже спала. Видимо, она хотела дождаться меня, но усталость просто взяла свое, свалив крепкую воительницу. Я смотрел на нее ладно сложенное тело, на эти едва заметные рельефы мышц на руках и ногах, едва колышущийся под одеждой грудь. В голове начали пролетать туда-сюда различные мысли. Но чувство тревоги, оно никуда не делось, поэтому я сел возле брони, взял панцирь Ники и начал его очищать от грязи. Одежду-то служанка забрала, а вот о броне и оружии мы могли позаботиться только сами. Примерно час ушел на то, чтобы полностью очистить от грязи броню девушки. После этого я приступил к своей, попутно снаряжая ее. Сначала к немеды, потом нагрудник, он же панцирь, затем шлем, который отложил в сторону, так как смысла в нем не было, и в самую последнюю очередь — наручи. Они уже были достаточно сильно повреждены, даже было как-то печально смотреть на них. Но сколько раз я с их помощью отражал атаки врага? Сколько раз они спасали мне жизнь? 100%, даже чаще, чем шлем и нагрудник вместе взятые. Потом я снова подошел к окну и стал наблюдать. И тут же мне увиденное не понравилось. Никого не было. Вообще никого. Словно разогнав всех горожан по домам, легионеры сами отправились спать. И из-за этого пришлось полностью снаряжаться. Чистить все. Лук, щит, даже стрелы, чтоб их. ну и под конец растолкать Нику, которая явно этим была недовольна. «Закройся, никого не пускай». Дал ей строгий наказ, после чего, стараясь особо не греметь и не шуметь, медленно покинул сначала комнату, а потом и здание. Дальше я молча шел по улице, смотрел по сторонам. Никого вообще, никого не было видно. Даже, казалось, ближайшие здания внутри пусты. И чем больше я шел, тем сильнее становилась непонятная тревога. А потом я вышел на небольшую площадь, на которой явно ранее тренировались, боролись. И картина меня вообще не порадовала. «Твою мать!» — поджал я губы. «Передо мной оказались коконы. Огромные, с человека размером. Чтоб его коконы!» В них даже кто-то шевелился, но я не рискнул к ним близко подходить. Где есть коконы из паутины, значит, там есть и пауки. И вот последних я недолюбливал, точнее, совсем не любил. Я развернулся на пятках и осторожно, стараясь не привлекать внимания, побрел назад. Если эти твари где-то затаились, то я лучше услышу их. И как я сильно хотел выругаться, когда буквально передо мной выскочила огромная тварь с почему-то неправильным количеством ног, словно при переходе из одного мира в другой энергия хаоса исказила монстра. Я отмахнулся как-то машинально, сразу срезал передние две лапы твари, из-за чего то зашипело, причем на каком-то ультразвуке, из-за чего это ударило по ушам. Захотелось закричать, но я сдержался, применил самоисцеление, сосредоточив его на ушах, после чего мотнул головой, окончательно приходя в себя. Следующим же ударом я покончил с тварью, разрубив ей голову на две не совсем ровные половинки, из которых тут же потек странный ихар. И вот дальше мне было вообще не до сохранения секретности. Твари начали вылезать буквально отовсюду. С крыш домов, из окон, со стороны других улиц. Они были реально везде. И пришлось довольно сильно постараться, чтобы избавиться от них без особых проблем. Одним просто отрубал ноги, других прибивал на месте. Под некоторыми просто пролетал, проскальзывал. И кричал, кричал, что было мочи. Ибо не могли все защитники города просто так слечь под натиском этих тварей. Но не могли, и все тут. «Тревога!» — орал я во всю глотку, пока была такая возможность. «Нападение! Тревога!» И спустя 20 уничтоженных тварей, которые уже несколько раз меня чуть не спеленали, выстреливая паутиной, я смог прорваться через их кольцо. Что-то их не пускало на ту площадь, где было построение. И я примерно понял, почему именно. Пепел. Он был освящен богами. Точнее, одним богом. Гестей. И я улыбнулся. Ибо враг боялся именно этого. А значит, тот, из-за кого все сейчас произошло, стал нашей надеждой. И кто бы мог подумать?